Если ты не виновен, это можно уладить, настойчиво продолжал Фриц. Например, посадить настоящего убийцу. Юноша придвинулся вперед и секундно сжал кисти мафиози, закованные в наручники, сделав упор на последней фразе, и разрозненные фрагменты начали постепенно складываться в голове Кабупата. Фриц почти напрямую сообщил о даче показаний против Гордона, обеспечивших снятие обвинений с Кабупата в будущем, на что Освальд в иной момент бы возмутился, решать за себя он никому не давал права, но в процедурном кресле, на групповой терапии или в одиночной камере у мафиози было достаточно времени, чтобы пожалеть о неправильном выборе, исправить последствия которого он самостоятельно уже не мог, постепенно превращаясь в травоядного дурачка. «Два дня, беззвучно, неуловимо для камеры, но читаемо по губам», — сказал Фриц, отодвигаясь. В помещение заглянул санитар, сообщая, что их время подходит к концу. «Был очень рад тебя видеть». В этот раз Освальд не соврал. Фриц стал светом в беспроглядном темном омуте более химического помешательства, в котором как бы подсуществовал последние дни. «Не скучай», поднимаясь со стула и поправляя подскочившую юбку, ощущая, как на внутренней части бедер соприкоснулись чехлы для клинков, едва не подозрительно зазвенев, попрощался Фриц. Пингвин на мгновение залюбовался угловатыми плечами и локтями, остро выступающими под свитером, качнувшимися в движении волосами. Каждая деталь образа убийцы была лишь обманчиво скромна, хрупка и обыденна, и только мафиози заметил, что за ними крылась все та же сила, изящество и крепкий внутренний стержень. Наемник, которого тоже разыскивали, не мог прийти открыто, светя ножами и слишком узнаваемой внешностью, ему нужна была хорошая маскировка. Но чтобы в таком амплуа, и, что самое странное, смотрящимся на нем в разы естественнее, чем бритая голова, над этим стоило позже поразмыслить. «Тебе к лицу новый образ», — крикнул вслед лже-Дейзи Освальд. «Тебе к лицу быть женщиной», — подумал он на самом деле, но не рискнул бы сказать такое вслух даже без камер. Это и вправду было какое-то безумие, больше походящее на очередное дурное видение. После технологий по оживлению и деформации воспоминаний мафиози уже ничему бы не удивился. «Где здесь у вас уборная?» — смущенно спросил Фриц, выходя из кабинета, и в сопровождении почти до самых дверей уборной для персонала, зашел внутрь, где из кабинки, став на бочок, снял потолочную решетку, подтянувшись и осмотрев изнутри узкий вентиляционный короб, судя по слою пыли, никем не тронутый с момента открытия больницы, на пригодность для хранения всяких запрещенных предметов. Вернув решетку на место и для приличия нажав на слив, юноша ненадолго включил воду в кране, рассматривая свое отражение, затем вышел через какое-то время обратно в коридор к сопровождающему. Юноша вел себя аномально нормально, без единого подвоха, отсутствие переживания и идеальный контроль сыграли ему на руку, и поражался тому, насколько людей легко провести, когда ты в женском амплуа. Будь он в обычной одежде, даже если бы его не разыскивали, то унизительно досмотрели до нижнего белья, точно ли не совершит акт терроризма, пытаясь вытащить отсюда босса или товарища. Наемник покинул лечебницу неспешным шагом, якобы прогуливаясь, но на деле запечатлев в голове упущенные детали. Выходя за территорию, Фриц дошел до потертого семейника, припаркованного в полукилометре, и, намотав широкий круг по окрестностям в поисках выхода из возможных коммуникаций на поверхность, покинул остров. Наблюдая прямую трансляцию развернувшегося за столом цирка, Стрейндж переглянулся с мисс Пибоди. Одобрить ходатайство о краткосрочном свидании стало худшим решением психиатра, встреча с киллером полностью обнулила прогресс в терапии. У пингвина появилась осязаемая цель и надежда, потому он вспомнил, как убедительно играть по чужим правилам, давая своему врагу ложное ощущение превосходства. «Что скажете? С ней что-то не так?» Женщина сложила под грудью руки. «Зачем ей вообще сюда приходить? Бывшая девушка, какой-то нелепый спектакль, ни слову не верю». Хьюго загадочно хмыкнул. Он не наблюдал со стороны гостей паттернов, характерных для лжи, но что-то во всем этом совершенно не складывалось, какая-то деталь выделялась среди прочих. «Пути сердца неисповедимы, мисс Пибоди». Он вел себя дружелюбно, хотя мисс Фостер ушла к другому. Для нарциссического расстройства такой поступок равнозначен предательству. Как ни посмотри, терапия приносит свои плоды. Вернувшись домой и стаскивая неудобные вещи, Фриц, так и не сорвав с головы душный парик, клей под ним на голове предстояло до получаса размачивать в ванной, развернул на столе чертежную бумагу. прикурив и ощущая, как тонкие длинные пряди щекочут скулы. Он схематически повторил свой маршрут по крылу больницы, нанося метки о коммуникациях, камерах, расставленной охране и даже времени пересменки, свидетелем которой во время посещения больницы стал. Вскоре предстояло воплотить вторую часть плана по спасению Кабупата, и ему понадобился бы строгий тайминг. «Надеюсь, тебя не переведут в карцер», — вдохнул Фриц, провертев меж пальцев пропуск молодого уборщика, в которого ему еще предстояло перевоплотиться. Уже через час, проникая в квартиру владельца пропуска, холостяка и любителя хорошо нажраться, живущего в груди хлама и полуразваленной доставшейся в наследство двушки, Фриц вытряс из него все о расписании и сменах, его товарищах по работе и контактах, недвусмысленно угрожая отрезать дружка меж ног. Такие парни, как этот, кололись очень быстро, дрянная работа для них не стоила никаких увечий. Получив информацию, наемник пристрелил его из револьвера, которым тот поначалу пытался защититься от незваного гостя в окне. Фриц инсценировал самоубийство и оставил прощальную записку в заметках на старом мобильном. Захватив с собой комплект одежды парня, чистую форму и документы, Фриц направился домой, по пути заглянув к Джимми за коротким темно-каштановым париком под ехидные смешки людей-сутенера. «Ты, я смотрю, пристрастился», — не унимался Джимми. «Даже старый не снял. Вот какая тема тебя прет. Я так и знал, что ты из этих. Я вытаскиваю человека из лап правосудия. Можно и приодеться», — пожал плечами Фриц. Следующим утром Варкхэм зашел через центральный вход Брайнстоун. Человек, на которого никто не обращал внимания, один из почти сотни сотрудников на унизительной государственной зарплате. Эти маркхэмские застенки запомнились наемнику сразу. Здесь совершенно все были недовольны работой и не лезли в чужие дела. Первый рабочий день, старательно подражая коллегам и почти не вызвав подвоха, навыки уборки квартиры наконец где-то еще пригодились. Он изучил передвижение пациентов, график приема пищи и мероприятий, когда все заключенные находились за пределами камер. В одной из подсобок, где не оказалось камер наблюдения, Фриц отыскал боковой проход в коммуникации, вдоль стен которых тянуло сырым зловонным сквозняком. Наверняка это и был тот единственный путь для побега, что наемник планировал посетить под покровом ночи после смены, пронося внутрь взрывчатку и гранаты с концентрированным усыпляющим газом. Решающим в спасении мафиози стал бы следующий день. По больнице, где каждого пациента во всех деталях из праздности обсуждали коллеги, ходили смешки, какую же бездумную амебу вскоре сделают из Кабупата в ходе новой программы, чего Фриц тоже не мог допустить наравне с оставлением мафиози за решеткой. Благо, смены настоящего и уже мертвого Брайана выпадали на те часы, когда Стрейндж безвылазно сидел в кунсткамере Индиан Хилл, и иначе как везением это назвать было нельзя. Один раз лже-Брайан чуть не столкнулся с мисс Пибоди, но его спас какой-то болтливый коллега, уводящий юношу в курилку, чтобы рассказать, как он засадил цыпочки из бара. Наемник в одежде уборщика поддакивал, отвечал дежурными фразами, и ни единая душа не забила тревогу. Под конец первого дня он понимал, почему мертвец пил. Не так-то просто оставаться трезвым, когда лучшие годы уходят на никчемный труд и никчемных людей в окружении. Если это нормальная жизнь, то лучше сразу прострелить себе висок. Как и завещал тот, говоря об идеальном преступлении у всех на виду, нужно внедряться, становиться частью системы, своим одним из тысяч, втискивать его в чужую неудобную шкуру, расщеплять себя и пересобирать каждый раз заново. Даже если действуешь в логове врага, ежесекундно рискуя, осознанность каждого шага проведет опытный глаз. Многоликость Фрица и вправду не знала пределов, обратившись вскоре самым беспрецедентным даже со времен маньяков побегом из Аркхэмской лечебницы всего одного заключенного, того, в чью ничтожность каждый от психиатра с помощницей до захудалого готэмского бездомного ложно уверовал. Примечание к части. ТГ-канал. HTTPS/T-Megasmasclear. Часть 2. Глава 19. Аркхэмский беглец. Девочка за гермодверью. Примечание к части. Она простила и забыла. Видит Господь, я очень старался, но так и не смог. Я все еще мучаюсь от собственной жажды. В поисках плоти и грязных языков, что залижут рану на моем треснувшем стеклянном сердце. Равитхе Реквием. Айон. HTTPS/YouTube/4va. Все начиналось с высеченной искры, обращающейся в пламень, созидающей, уничтожающей, преобразовывающей, в сопли кремниевой зажигалки, поднесенной к зажатой меж губ киллера сигарете, в оголенных контактах внутри распределительного щитка за долю мгновения до короткого замыкания, в камере внутреннего сгорания мчащего к психиатрической лечебнице полицейского автомобиля. Но для пингвина, сидящего перед алюминиевой менажницей 35, емкость, разделенная внутри на несколько ячеек, позволяющая положить в одну тарелку разную еду, не смешивая ее между собой, в США используется в качестве тарелки для стандартной сервировки в предприятиях общепита, в ТЧ, тюрьмах и больницах, за ужином в самом дальнем углу столовой, отвернувшись от кучкующихся заключенных, всему началом стала искра внутренняя, что еще настигло бы его в центре контролируемого хаоса. Шла 10-я минута 7-го, и, безучастно ковыряя ложкой клейстер каши, разваренной до той степени, чтобы никто из заключенных не смог подавиться, Освальд ждал. Издалека в него прилетел хлебный мякиш под аккомпанемент хохота, среднего между свиным визгом и ревом банши 36, феи из ирландской мифологии, предвещающие смерть, издают пронзительные вопли, в которых будто бы сливаются крики диких гусей, рыдания ребенка и волчий вой, стукнувшийся лоб и упав прямо в кашу. 2 дня, 170 тысяч невыносимых секунд на границе между голодом, инсомнией и оглушительным страхом остаться навечно одному в проклятых сырых зловонных стенах. Они подходили к концу, и Кабупат отгонял самые тревожные мысли: где же, черт возьми, Фриц, неужели он все-таки передумал и его бросил? Нет, наемник был не из тех людей, кто нарушал обещания и переносил сроки. Фриц прекрасно ориентировался во времени без часов, ощущая его на каком-то совершенно сверхчеловеческом уровне, и смог научить пингвина за месяц совместных бегов в непрерывной опасности одной из граней его восприятия. В моменты угрозы или некого тревожного события чья-то рука словно натягивала связывающие мир, людей и события в нем воедино струны, и их какофоничный скрип гулко отстукивал в висках, разливался спазмом в мышцах, готовя тело к броску. И теперь не горделивый мафиози, а простой отощавший заключенный в мешковатой пижаме, со стекленевшим, подернутым влажной пленкой взором и грязными волосами, как же унизительно оказалось принимать общий душ, пингвин сосредоточенно ожидал той самой неуловимой тяжести в воздухе, что предзнаменовало бы приход его спасителя, что уже приступил к первому этапу своего плана по вызволению Освальда. Прошлой ночью, когда Кабупат вновь не мог сомкнуть глаз, слушая вопли буйно помешанных, подхватываемые сразу в нескольких камерах, весь в паутине, ржавчине, смешанной со слизью и влажным грибком, Фриц проползал по сети хитросплетенных коммуникаций под жилым крылом больницы, сжав зубами фонарик. Здание Эркхемской лечебницы еще 15 годами ранее перед закрытием находилось в аварийном состоянии. Здесь через раз работала канализация и вспышками прокатывались перепады напряжения, и эти два естественных условия в синтезе давали непредсказуемые последствия. В отличие от многонулевых сумм, инвестированных в подземную лабораторию, в процессе повторного открытия больницы улучшили только системы наружного и внутреннего наблюдения. Камеры, зорко следящие из каждого угла за праздными беседами и передвижением сотрудников и заключенных, регулярно просматривались Стринджем и его помощницей, и вносили коррективы в план Фрица. Направляясь в образе лжедизи на свидание с Кабупатом, он даже не представлял, что внутри и снаружи здания их настолько много. Юноша вообще не слишком любил технологический прогресс за его постоянную эволюцию, осложняющую взломы с проникновением, но в некоторых отдельных случаях уважал его. Например, за стабильную мобильную связь, обеспечившую возможность запустить детонатор дистанционно сразу на нескольких взрывных устройствах. Фриц установил взрывчатку в двух местах, плотно заваренном старом коллекторе, выходе в сторону трущоб и пути к отступлению беглецов, простирающимся перпендикулярно больничному теплопроводу и канализации, и на старом водопроводе прямо над аварийным узлом электроснабжения. Протиснувшись в проем не шире 30 сантиметров между трубами и закрепляя скотчем взрывкомплект, мысленно юноша похвалил себя за по-прежнему превосходную для форточника форму. Он и вправду все еще мог свободно двигаться там, где другой попросту бы застрял, не пролезая и на четверть. Закончив с установкой, юноша направился полуприседом к вентиляционному узлу, судя по низкочастотному гулу лопастей, проталкивающих по пыльным коробам холодный воздух, и остановился, когда к смрадной сырости не примешался яркий пищевой запах. Вероятно, он подобрался к шахте технического лифта, соединяющего кухню и столовую несколькими уровнями выше и подсобное помещение уровнем ниже. Простучав обширную полость за жестяными листами, огибающими стены, юноша снял нужный, поддев под края ножом, и заглянул в простирающийся за ним глубокий вертикальный тоннель, удовлетворительно хмыкнув и просунувшись внутрь. В полной темноте зацепившись за тяговые канаты, он плотно обхватил тросы внутренней частью бедер, подождав, пока дернувшаяся от движения кабина лифта перестанет раскачиваться. Затем, поочередно хватаясь то за основные канаты, то за противовесы, минимизируя раскачивание висящей внизу кабины, сопровождающиеся глухими ударами по коробу шахты, юноша почти бесшумно пополз наверх. Спустя бесчисленное количество рывков, поравнявшись с первым выходом, вероятно, в столовую, он поддел клинком изнутри тяжелую слайдерную дверь и приподнял на сантиметр, заглядывая сквозь щель в обширную залу с высокими арочными потолками со множеством столов, обнесенных по периметру крепкой двухметровой рабицей. Фриц медленно вытащил клинок, дав дверце плавно опуститься, и более расторопно вернулся вниз тем же путем, что и поднялся, оставив снятым лист короба. Выбравшись обратно в вентиляционный узел, юноша направился вдоль жестяных коробов, рукавов и теплопровода в сторону подсобки, удачно обнаруженной в первый рабочий день. Круг замкнулся, и наемник наконец получил подробную карту технических коммуникаций больницы под западным крылом, где содержались заключенные. Главное, чтобы КБПТ не перевели в соседнее восточное крыло, где несколькими десятками метров глубже развернулся экспериментариум. Со стороны коммуникации все подходы к нему перекрывались крепкими бронированными, какие использовались в строительстве тоннелей метро или бункеров, ребристыми листами. Им тут было совершенно не место, но у юноши не нашлось ни желания, ни сил думать об истинном назначении изоляции крыла. Впереди его ждал слишком долгий день. Пронести на себе в здание никакие запрещенные предметы Фриц не мог из-за не слишком тщательного, но обязательного досмотра на входе, потому спрятал два противогаза и связку гранат с усыпляющим газом на тактическом поясе межтруб, к которым непременно бы вернулся следующим утром, перевезя их в уборочной тележке в туалет для персонала, а оттуда спрятав в вентиляции. Ветхая электрика и ветхие протекающие трубы, вскрой несколько наспех заваренных отверстий, дав воде медленно поползти вниз по щелям, и спустя 5-10 минут путем естественного затопления начнется короткое замыкание, затем все крыло обесточится, а камеры заглушатся, дав от минуты до трех полную свободу действия и перемещения. В случае вывода из строя основной электролинии спустя несколько минут включали аварийную систему электроснабжения, предусмотрительно заминированную, и взрыв разнес бы трубы, и перегородки, и щиток, и ближайшие несколько помещений. Последствия короткого замыкания сразу по двум электролиниям пришлось бы устранять на порядок дольше, до нескольких часов. Он ослепит аркхемского Панопта 37, Агрус или Агрос, многоглазый великан из греческой мифологии. Множество глаз, из которых одна часть спала, а другая бодрствовала, делало его идеальным стражем, а после усыпит. На первое короткое замыкание персонал отреагировал без паники, только с раздражением и матами. Как оказалось, за последние несколько месяцев это было уже третье. Когда коридоры погрузились во мрак, едва освещаемый тусклым вечерним светом из немногочисленных окон, Фриц вколол тройную дозу транквилизаторов в одного из полицейских охранников, получасом ранее вышедшего на смену, затаскивая в подсобное помещение, где поменялся с ним одеждой, запер обмякшее тело в техническом шкафу и стащил пропуск, заняв его пост незадолго до планового вывода на ужин заключенных. Как и в случае с Алжебраином, которого наемник почти два полных рабочих дня изображал, никто вновь не обратил на него внимания. КБПТ бросила в ледяной пот резко, за несколько секунд до двух взрывов, одного близко, а другого эхом пролетевшего в отдалении. Когда по помещениям неумолимой волной прокатилась темнота, пролет за пролетом гася лампы и камеры, охрана, стерегущая ужинающих заключенных, сгруппировалась, пытаясь связаться с остальным персоналом по рациям. В ответ из динамиков доносилось хрипение, перемежающееся с усиливающимися визгами скандирующей толпы безумцев по ту сторону рабицы, и одиночными выстрелами вдалеке, секундными вспышками, озаряющими темноту коридоров. Заключенные, охваченные единым стремлением бежать, брали разгон и ввинчивались в перегородки, пытаясь общей массой сбить замки. Охранники своим весом удерживали толпу внутри, боязливо всматриваясь во мрак коридора впереди. Опасность поджидала сотрудников лечебницы с двух сторон. С одной – безумцы, с другой – тьма и крадущийся в ней враг, по которому беспорядочно открыли огонь, едва услышали шум шагов и молчание в ответ на приказ выйти с поднятыми руками, назвав свое имя. Никто не понимал, что происходит, кроме пингвина, и он был единственным, кто остался на месте у самой дальней стены, наблюдая, как преступники и сцепившиеся охранники, закашливаясь и роняя огнестрел, опадают с перекосившимися лицами прямо друг на друга, а из темноты выныривают двое, фигура в противогазе и изрешеченный пулями полицейский, отброшенный наемником в сторону, его живой щит, газ. Это газовые гранаты, промелькнуло в голове Освальда, и он рефлекторно закрыл нос рукавом, задержав дыхание. Фриц расчистил от тел проход, разоружил всех полицейских, стащил с пояса связку ключей и открыл двери, проникая в столовую. Кроме него и Освальда, вжимающегося в стену и неотрывно взирающего из полумрака на своего спасителя горящим взглядом, в сознании оставалась сотрудница кухни. Женщина, забившаяся в угол под стойкой выдачи, давилась от слез и умоляла о пощаде. Юноша кинул в Освальда запасным противогазом, что мафиози, словив дрожащими кистями, мгновенно надел на голову, жадно вдыхая. Киллер устремился прямо на женщину и всадил ей в бедро иглу шприца с транквилизаторами, вкалывая все 5 кубов, ее точно отключит на добрые сутки, если сердце, конечно, выдержит. В иной ситуации киллер поступил бы в разы проще, перебив вообще всю охрану и устроив внутри больницы кровавую баню, но не хотел подставлять Освальда, что вскоре должен был оказаться перед законом кристально чист. Кабб потринулся из последних сил к фрицу, стискивая того в крепких объятиях и смотря на юношу сверху вниз сквозь стеклянные проемы в маске. «Мой друг, вы пришли», — к его глазам подступило. «Я думал, что вы меня оставите в этой дыре, но вот вы здесь». Он отчаянно жался к наемнику, до скрипа ткани стискивал висящую на том мешком охранную форму, еще немного и разорвал бы, а если бы на них не было противогазов, то точно бы схватил фрица за голову и с жаром поцеловал. Фриц попытался его мягко оттолкнуть, у них в запасе не было времени на нежности, но Освальд, чуть отстранившись, крепко вцепился ему в локти, не давая увеличить дистанцию. «Вы не представляете, каково находиться здесь. Это ад, каждый день, полный невыносимых мучений. Они пытали меня, Фриц, так, как даже вы не умеете пытать». По дрожащему голосу юноша понял, что Освальд еще немного, и заплачет. «Они почти сломали меня, мой друг. Если бы вы не рискнули и не пришли тогда, то у них бы, боюсь, получилось. Мы поговорим о том, что ты устроил и почему здесь оказался, позже. Отпусти меня». Юноше не было смысла играть дружелюбие на камеры ради предупреждения пингвина о побеге, теперь он мог честно выражать всю глубину своего недовольства происходящим. До Освальда наконец дошло, что он до синяков сжимает угловатые локти наемника, и мафиози разжал пальцы. «Простите, я слишком сильно рад вас видеть. Вы же не злитесь на меня, мой друг, если не брать в расчет почти неделю без здорового сна, потраченную на подготовку к его побегу, растущее с каждым днем раздражение, риск жизнью и авантюру, в которой Фриц вырядился женщиной, а перед этим месяц полностью бесполезных скитаний, что можно было предотвратить за час в участке и час в суде, дав показания против детектива. Нет, наемник совершенно не злился. Фриц рассуждал о том, насколько от мафиози много проблем, но без него их стало бы еще больше. «Лезь!» Фриц кивнул в сторону пищевого лифта. В кухонный лифт Освальд прыснул, подумав, что юноша его разыгрывает. «Я похож на кастрюлю супа». Затем до него под выжидающим взором Фрица стало доходить, что это не розыгрыш. «Погодите, мне серьезно нужно туда лезть?» Старый добрый капризный пингвин возвращался, недовольно вытягивая шею вперед и возмущаясь Фрицу прямо в лицо. «Но мы же не поместимся. И как вы себе это представляете?» Юноша показательно поднял рывком слайдерную дверцу, за которой находилась квадратная кабина лифта, и с силой надавил на днище ногой, медленно проталкивая короб в шахту, пока полностью не освободил проход внутрь. «Поместимся. Мы едем не в лифте, а на его крыше». Юноша забрался внутрь вертикального тоннеля, плотно схватившись за тросы и пытаясь сдержать движение противовеса. Под ним лифт начал медленно опускаться, и силы в руках наемника не хватало, чтобы полностью обездвижить короб. «Быстрее! Я снял один из листов, в шахте есть проход». Кабупат, нервно сглотнув, забрался в проем, глухо спрыгнув ногами на крышу короба, и под их общим весом его ход стремительно ускорился. Задача оказалась на скорость, лифт брал опасный разгон, чего Фриц не учел при планировании. Намертво вцепившись в трос противовеса, юноша стремительно перебирал варианты, как лучше поступить. «Когда я скажу, выпрыгивай». Освальд растерянно осматривался в почти полной темноте, ища глазами проем. Газовая маска перекрывала почти половину обзора, и как вообще Фриц мог в ней работать? Сейчас, как бы под наугад двинулся вперед, когда лифт поравнялся с проемом, выпадая из короба на бетонный пол, на удивление, он среагировал вовремя. Фриц, ощутив, как лифт замедляется, резко отпустил тросы, изогнулся и следом выбрался из шахты, помогая мафиози, ушибившему уже здоровое колено, подняться с пола. Лифт по инерции опустился на метр ниже и остановился. Фриц вернул на место и плотно закрепил жестяной лист, затем подхватил Освальда под руку и потащил вперед полуприседом мимо вентиляционных коробов. «Мой друг, это безумие!» Сбивающимся голосом наконец прокомментировал их побег мафиози, с трудом переставляя ноги. Впереди простиралась самая сложная и грязная часть маршрута. «Нет, безумие, это по своей воле попасть сюда. Фриц, послушайте, у меня не было выбора, я просто не мог иначе. Я хотел сказать про Джима, правда, очень хотел, но как-то не смог». Освальд виновато развел руками. «Как-то не смог», — повторил за ним наемник, на четвереньках в кромешной темноте проползая в проем между водопроводных труб, по диагонали идущих вверх. Кабупат, услышав свои слова из уст наемника, смутился. Они и вправду звучали, как самый паршивый аргумент из всех в оправдании тому, через что, наверное, пришлось пройти Фрицу, чтобы его вытащить отсюда. «Пошевеливайся», — сдержанно добавил юноша. Напарники, не снимая противогазов почти до самого выхода на поверхность, спасались от окутывающих трубы миазмов и падающих с потолка на латекс масок комков слизи, шли, ползли, карабкались, изредка припираясь. Спустя полчаса спутники подобрались к эпицентру второго взрыва, уходящим далеко вниз пересохшим трубам, частично развороченным детонацией, и старому коллектору. Юноша использовал слабую взрывчатку, на глаз рассчитав радиус поражения, и, к счастью, припасенный им рюкзак с запасными вещами и инструментом для взлома в 20 метрах от дыры в бетоне уцелел. Продев руки в лямки рюкзака, Фриц спрыгнул в открывшийся тоннель первым и помог спуститься к обопоту. Они уже в полный рост двигались сначала по тонким парапетам и балансировали на ржавых трубах, затем по щиколотке в зловонной липкой воде по дну коллектора, пока не оказались у старой решетки-ливневки, за прутьями которой, обмотанными засохшими водорослями, проступал вид на ночной Готэм-ривер. Фриц стащил газовую маску, втянув ноздрями провонявший химикатами и речной сыростью воздух, струящийся сквозь решетку, и ненадолго замер. Что же, этот самоубийственный план, кажется, сработал. Оставалось только не попасться, не вовремя расслабившись, как бывает у начинающих преступников, ослепленных первым успехом. Фриц накинул на Освальда поверх тюремной формы и на себя камуфляжные рыбацкие плащи в пол из рюкзака, и массивными кусачками производства Филиппа перекусил секции решетки, осторожно отставив ее в сторону и выбравшись наружу первым, осматриваясь по сторонам. Вдалеке у лечебницы ревели полицейские сирены и стягивались патрули, небо пересекали вертолеты, выхватывая чахлые деревца и разваленные постройки на территории острова лучами прожекторов, чтобы остановиться над старинными корпусами Аркхема. По мнению полиции, нападавший находился еще внутри. Все предыдущие побеги заканчивались либо отходом через вентиляцию или коммуникации, либо через центральные ворота. Для готэмских реалий это стало аксиомой, единственным возможным сценарием побега, множественно повторяемым большинством заключенных. Даже Фриц, приходя на свидание к Освальду, планировал побег через коммуникации, ведущие во двор и окрестности, если бы не Филиппа, что неплохо знала эту территорию и накануне, достав для него газовые гранаты, рассказала о старых ливневках, через которые несколькими годами ранее можно было пробраться в закрытую и надежно охраняемую опустевшую лечебницу. Со временем эти ходы замуровали от ловких воришек, и Фриц рискнул одним из них воспользоваться, в итоге не прогадав и сбив полицию со следа. Еще немного, Фриц помог выбраться задыхающемуся и обливающемуся потом мафиози на мороз. Ночь стояла сырая, ветреная, и легкие плащи не спасали спутников от зябкого холода. «Мне тяжело дышать», — Кабупат судорожно глотал пронизанный химическим смрадом воздух. Неподалеку лежали ядовитые акры-свалки, куда без противогаза заходить было опасно для слизистых оболочек и жизни. «Мы можем передохнуть», — Умоляю, я больше не смогу. Нет, Фриц закинул руку мафиози на свое плечо и крепко подхватил под ребро, потащив за собой к невзрачному семейнику, припаркованному предусмотрительно в нескольких сотнях метров и слушая вялые возмущения Кабупата. Ложись в багажник, юноша поднял дверцу, словив на себе колючий взгляд. Это было необходимостью на случай, если патрульные решат просветить сиденье внутри машины при остановке. Фриц, нет, это просто унизительно. Я поеду с вами в салоне, слышите? Ложись в багажник, повторил Фриц. Кабупат, понимая, что наемник не уступит, а своим упрямством он тянет драгоценное время, ворча, забрался в багажник, подтягивая колени к груди. Оттуда он походил на меленького исхудавшего мальчишку, смотря на наемника настолько обреченно, что, будь у Фрица хоть капля сострадания, он бы смягчился и пустил Освальда в салон. Но Фриц, издевательски ему подмигнув, звучно захлопнул дверь багажника и сел за руль, с выключенными фарами медленно двинувшись по старой разбитой дороге. В машине нашлась старенькая магнитола с радиоприемником, и юноша включил его, прослушивая эфир. В срочном выпуске новостей упомянули о некой аварии в лечебнице. Огибая свалку на скорости, приближенной к пешеходной, юноша издалека наблюдал за колонной подтягивающихся к больнице патрулей. Некоторые полицейские, светя фонарями, уже прочесывали округу рядом с больницей. Подождав, пока поток подкрепления прекратится и полицейские оцепят по периметру лечебницу, юноша свернул по старому, практически никем не используемому отрезку кольцевой дороги, заворачивающей на шоссе, связывающей Аптаун и Мидлтаун двумя мостами, меж которых лежал Аркхэмский остров. Для 7 вечера, часа пик, пробки стояли характерные, и полицейские не досматривали автомобили среднего класса, курсирующие с дрянных офисных работ домой. По логике патрульных, преступники бы не сунулись в давку или обязательно выделялись, выезжая на встречную и куда-то отчаянно торопясь. Потому на Фрица, плетущегося в пробке и добропорядочно давящего на клаксон, даже для виду проругавшись в окно на мудака в соседнем ряду, идущего на обгон, никто не обратил внимания. Он умел вести себя социально приемлемо, ненадолго надевать костюм человека и любил свою преступную работу за то, что делать это постоянно, изо дня в день, как обычным нормальным людям, ему не обязательно. Наверное, снись Фрицу кошмары, юноша попадал бы в них в неловкие ситуации, требующие правильной коммуникации и реакции, соболезнования, выражения сочувствия, дружелюбия, умиления или радости, и обязательно бы попался. Такие, как он, всегда прокалываются на какой-то предопределяющей все мелочи, непременно вытесняющие их из общества. Заказчикам или немногочисленному окружению в лице сутенера и мастерицы-лесбиянки было плевать на реакции юноши, а надоедливый хромоногий мафиози вовсе восхищался его ледяным равнодушием и хотел влезть как можно глубже во Фрица, туда, куда юноша даже себя не пускал, потому что побаивался последствий открытия гермодверей. Вероятно, Освальд был просто закоренелым моральным, а, может, и не только, мазохистом. В полукилометре за мостом киллер свернул в промзону близ ветки южного Истенского метро, где припарковал машину в невзрачной подворотне и потащил к своему дому окружными путями мафиози, успевшего вздремнуть от мерного звука двигателя в багажнике. Ехать в убежище через весь город слишком рискованно, возможно, их уже хватились, а для выживания в трущобах Кабупат находился в критическом состоянии. Как и после разборок с прежней мафией, квартира наемника оставалась самой надежной крепостью во всем городе. Оказавшись за бронированными дверями, Освальд сполз прямо по ним спиной, откидывая назад голову и тяжело дыша. За весь месяц побегов с наемником он так сильно не уставал, а от голода, препаратов и последствий терапии одному богу известным способом вообще оставался в рассудке и на ногах. Фриц, ставя двери на пароль, следом сел на пол, протягивая ноги, мокрые и грязные почти до колен после передвижения по коллектору. От них обоих так сильно разило, что нюх наемника частично притупился от перенасыщения обонятельных рецепторов. Дрожащими от усталости пальцами он сунул сигарету в зубы, прикурил и упоительно затянулся, сообразив, что забыл предложить мафиози, и запоздало протянул ему пачку. Расфокусированно глядя на пустующее место на стене, юноша думал о том, что хочет в квартиру систему видеонаблюдения, за коридором, лифтом, парадным и черным ходом. Приди за ними копы, он бы заранее это знал, просмотрев трансляцию. Спутники курили одна за одной, туша бычки прямо о кафельный пол, прежде чем нашли силы заговорить. «Мой друг, вы можете мне кое-что пообещать?» Освальд обратился к Фрицу первым. Юноша с трудом повернул на него голову. «Остановите меня, если я снова поступлю безрассудно. Если бы я послушал вас, то всего этого не произошло. Вообще всего этого». Киллер приподнял одну бровь. Услышать подобные слова от Освальда было несколько неожиданно. Мафиози обычно обыгрывал свои ошибки, показывая их необходимость, но открыто крайне редко признавал. «Вы постоянно оказываетесь правы и трезво оцениваете ситуацию, Фриц». Освальд умоляюще посмотрел на наемника. «В моем окружении никогда не было таких людей, как вы, потому, пожалуйста, если не вы, то меня вообще никто не сможет остановить. А зачем мне это нужно?» Наемник смерил пингвина равнодушным взглядом, от которого внутри мафиози что-то с треском обвалилось. «Зачем мне это нужно?» «Затрудняюсь ответить. Наверное, перестану осложнять вашу жизнь». Голос Освальда, обескураженного вопросом, дрогнул. «Но я прошу вас только потому, что вам доверяю. Потому что убийство Фиш, Голована, наш месяц на улице и вот побег, они очень много для меня значат. Должны же они значить что-то и для вас, вы бы вряд ли просто так столько раз безвозмездно рисковали». «Не безвозмездно. Ты не трогаешь ни меня, ни любую деятельность коммуны на свалке. Такие условия. Фриц, вы уж простите, но это звучит совсем абсурдно. Вы помогли убрать старую мафию, убить мэра и вытащили меня из Аркхэма только за тем, чтобы в вашу жизнь никто не лез». Фриц пожал плечами. За месяц, пока Освальд возглавлял преступный Готэмский мир, ему было так спокойно, как никогда. Он по-прежнему существовал на грани, но когда возвращался домой, то блаженно выдыхал, глядя на ночной город за панорамными окнами и видел будущее простым, понятным и четко очерченным. Можно и так сказать. «Я готов побороться за то, чтобы все было, как мне хочется. В данном случае за свободу. Как и я. Мы с вами одной природы, Фриц. Но меня никак не покидает мысль, что здесь замешано что-то еще». Пингвин нервно облизнул губы. «Может быть, что-то личное. Ведь вы могли выбрать кого угодно, но поверили именно в меня еще в тот момент, когда каждый считал меня простым лакеем и шестеркой Фиш». Всякий раз, произнося прозвище крестной матери, он яростно шипел, крепко же в нем укоренилась ненависть к ней. «Вы видели меня настоящего, Фриц, и верили в меня, когда больше никто не верил. И это о многом говорит». «И о чем же?» От вопроса в лоб Освальд замешкался, неловко улыбаясь. «Быть может, я вам тоже нравлюсь?» Совершенно неожиданно лицо юноши рассекла кривая усмешка, единственный доступный ему вид улыбки, задержавшийся на тонких губах дольше секунды. Освальд широко улыбнулся ему в ответ, обнажая затянутые желтоватой пленкой налета. В лечебнице у заключенных не было даже щеток, чтобы случайно не воткнули кому-то во время гигиенических процедур в глаз, зубы. Мафиози имел право мысленно поаплодировать себе. Он смог то, что не получалось вообще ни у кого, вызвать у Фрица хоть какую-то новую невербальную реакцию, кроме агрессии. «Ты такой придурок, Освальд!» Юноша невесомо щелкнул мафиози по носу, выпрямляясь. Улыбка сошла с его лица только когда юноша достал привезенное из бункера радио, поставив на кухонную тумбу, включив в розетку и раскрывая антенны. «Мои глаза не врут, это была улыбка, вы умеете улыбаться!» Потрясенно подметил Кабупат, хотя не хотел бы наблюдать этот жуткий оскал, будучи подвешенным вверх ногами над бочкой для химических отходов. «Нет», — ответил Фриц сухо, настраиваясь на нужную волну. В экстренном выпуске диктор сообщила уже не про аварию, а беспрецедентное нападение на лечебницу и успешное завершение операции по устранению беспорядков. Детали по-прежнему уточнялись. Фрицу стало искренне любопытно, чем именно закончилась операция и в чем вообще заключалась. Быть может, парочка психов смогла вырваться на улицу и даже не грохнуться по дороге, надышавшись парами, витающими по коридорам, а, быть может, найдя застреленного другими охранниками коллегу, они выстроили версию о пособничестве в побеге. Интересно, в какой момент они не досчитаются Освальда Кабупата? Фриц надеялся, что хотя бы сутки в тепле и комфорте у них будут. Юноша так больше просто не мог, его тело находилось на пределе. Мышцы свело, добавил юноша спустя несколько минут. Освальд хотел съязвить, чтобы их сводило почаще, но Фриц уже звучно захлопнул за собой двери в ванную, забрасывая снятые зловонные вещи в мусорный пакет. Ему хотелось сорвать с себя кожу, а после, еще и с Освальда, от которого разило втрое хуже. Грязи в своем доме наемник терпеть бы не стал. Остаток вечера прошел в тумане. Фриц смутно помнил, как привел себя в порядок и даже закупил каких-то готовых продуктов в круглосуточном маркете, отправив отмываться припирающегося Освальда. Постелив мафиози на диване, юноша, не дожидаясь выхода того из ванной и оставив коробку с разогретой пастой на столе, с трудом забрался на второй этаж и отключился лицом в подушку. Бесчисленное количество мгновений спустя, сквозь глубокий сон, юноша ощутил, как рядом хрустнули, прогибаясь, пружины матраса, затем центр тяжести матраса сместился. Ощущая чужое присутствие на краю кровати, Фриц приставил к горлу незваного гостя нож. Кромка всего на несколько сантиметров не доходила до кожи Освальда. Мафиози, чистый, сытый, в свежем халате, набравшись смелости, вероятно, более разумной мысли в его мозг, воспаленный препаратами, разрастающимися чувствами к наемнику и настигшими кошмарами о лечебнице, не пришло, поднялся к юноше и осторожно лег на краешек кровати. Кабупат обязательно бы придумал, как аргументировать столь наглое влезание на его территорию и был готов рискнуть, лишь бы не оставаться там одному, внизу. Едва Освальд прикрыл на узком диване глаза, как перенесся в одиночную камеру, увидев наступающие на него облезлые стены и затянутый грибком потолок. Напарники уже ночевали раньше на одном диване или матрасе поочередно. Обычно Освальд засыпал, а юноша читал в тусклом свете на своей половине, потому существовала вероятность, что Фриц разрешит остаться. «Объяснись». Фриц повернул в сторону незваного гостя голову, не открывая глаз, и еще на миллиметр приблизил острие к коже на шее. «Я», — замялся пингвин, — «я не могу заснуть. Закрываю глаза и вижу эти стены, плесень, слышу их крики, Фриц. Как будто этот кошмар никогда не закончится. Простите, мне уйти?» Юноша отвел нож, пряча между матрасом и кроватными ламелями, и забрался под одеяло, на котором изначально отключился, поворачиваясь спиной к мафиози. «Правила помнишь», — кратко ответил он, обратно погружаясь в сон. «Пользоваться своим одеялом и не лезть на половину наемника – простые, честные правила, установленные в первые дни их бегов, они означали, что этой ночью он будет спать рядом с Фрицем». Кабупат победно улыбнулся и, завернувшись в принесенный с дивана плед, еще долго не мог отвести взгляда от белой мочки уха, остро выступающих позвонков и угловатого плеча под темной футболкой. Пингвин хотел прижаться к юноше, уткнуться носом в шею, обнять так крепко, насколько хватит силы в руках, но даже простого разрешения заснуть рядом уже было достаточно. Очередная маленькая победа на пути к сокращению между ними всех дистанций. С мыслями об этом, греющими изнутри и сморенной теплом шерстяного пледа снаружи, как бы подзаснул. Наутро газеты и радио гудели дискуссиями касаемо произошедшего в больнице. По последней версии, подкупленный охранник или группа охранников по сговору освободили некого опасного преступника, чье имя не разглашалось. В ходе нападения на лечебницу один убитый, ведется следствие. Фриц знал, что рано или поздно детективы натолкнутся на Брайана, что никак не мог отработать две смены за последние дни, будучи застреленным трое суток назад, затем выйдут и на Дизи, но к тому моменту Нигма уже должен реализовать план, а Гордон отправится в окружную тюрьму. С ночи мобильный Фриц разрывался от звонков, но юноша все пропустил, дав телу наконец зарядиться необходимой энергией, а разуму, хоть ненадолго побыть в безмыслии. Когда он проснулся, стоял полдень, стекла омывало ливнем, небо было настолько темным от грозовых туч, что юноша сначала перепутал день с вечером. С трудом раскрывая глаза и осматриваясь, киллер обнаружил пустующую постель с небрежно лежащим поверх простыни пледом с дивана. На удивление, Освальд проснулся раньше него, хотя во время их бегов разбудить мафиози зачастую получалось только рукоприкладством. Фриц выбрался из-под одеяла, проверил список пропущенных и, набирая на ходу Филиппу, спустился на первый этаж, где хозяйничал Освальд. Он раскладывал разогретую еду из коробок по тарелкам, те, оказывается, все это время стояли в посудомоечной машинке, которой юноша никогда не пользовался, и заваривал чай и кофе, смущенно улыбнувшись сонному Фрицу. Юноша неуверенно поднял вверх ладонь в приветственном жесте, сев на нижнюю ступеньку, ведущей в спальню лестницы, и слушал импульсивную речь мастерицы, чуть отодвинув телефон от уха, та всегда была невыносимо громкой. Полицейские перевернули вверх дном каждый угол острова и даже добрались до Филиппы, но после обстоятельного объяснения, что в ее коммуне каким-то выскочкам, не видевшим всех тягот жизни и не умеющих работать ни мозгами, ни руками, уж точно нечего делать, полицейские, пригрозив проверками документов и просроченных миграционных карт, ушли. Женщина на протяжении 12 часов пыталась дозвониться до наемника. Нагрянули полицейские и к Джимми. Уже для всех было очевидно, что убийца в противогазе может действовать заодно с пингвином, но сутенер по старой памяти открестился от любых контактов с фрицем, во время звонка припомнив ему парики. Последним звонил Нигма, похвастаться успехом. Судмедэксперта перенабирать фриц не стал. Как-то безопаснее в общении с не в полной мере адекватным сотрудником полиции юноша ощущал себя только с глазу на глаз, имея возможность прирезать его для перестраховки, чтобы точно не наделал глупостей. Освальд, отдохнувший, в намеренно соблазнительно полурасстегнутом до пояса над пупком светлом банном халате, расставил тарелки с чашками и, довольно улыбаясь, ждал за столом на завтрак выходящего из ванной юношу, вытирающего в дверях отрастающий белоснежный ежик волос полотенцем. Фриц выглядел настолько простым и домашним, закидывая полотенце на сушитель с третьей попытки садясь за стол, никак не мог удобно протянуть слишком длинные ноги, что у мафиози защемило межребер. Вряд ли кому-то еще выпадала честь видеть наемника вот таким. За дни их скитаний Кабупат начал понемногу отвечать фрицу на его сдержанную молчаливую заботу. Это скорее походило на попытку ребенка печься о болеющем родителе, неуклюжую и неуместную, но в своем несовершенстве настолько искреннюю, что ее невозможно было не принять. Все, что Кабупат мог сделать сейчас в благодарность за спасение, организовать более изящную, чем поедание как попало из коробки и на ходу, трапезу. Отпивая из чашки, Фриц подумал, что ему странно завтракать и пить кофе в собственной квартире. Обычно он всегда делал это на ходу. И вообще делить квартиру с посторонним. Обычно юноша всегда наслаждался в четырех стенах своего убежища молчаливым одиночеством. «Мой дорогой друг, вчера я был несколько не в себе, и не мог вас нормально поблагодарить», — заговорил Освальд на середине порции, и Фриц недовольно замедлил движение челюстей. «Начинается», — только и пронеслось в его голове. «Даже не верится, что вы столько проделали ради меня, не ради тебя», — доживав, ответил наемник, наматывая на вилку новую порцию пасты. «Я вчера ясно выразился, что делаю это только ради себя. Фриц, называйте это как вам заблагорассудится, но факты налицо. Так что знайте, я теперь у вас в неоплатном долгу. Я сделал, что должен был. Хватит уже об этом трепаться. Что по новостям?» Юноша кивнул на потрескивающее радио. Кабупат пересказал ему новости об их победе, но по какой-то причине без огласки имен сбежавшего, теракте на вокзале и вандализме в музее, и еще нескольких ни о чем не говорящих убийствах и вооруженных ограблениях, что множились под неумелым руководством Бутча, и это особенно вывело из себя Кабупата, что, вопреки розыску, намеревался проведать старого прислужника, уже предвкушая перекосившееся лицо здоровяка и лицо его чертовой суки, коварно зарезавшей матушку и ранившей фрица. Глядя на то, как поначалу киллер упорно день за днем реабилитировал руку, что вообще не должна была работать сначала после пулевого, а затем после пробитой шпилькой ладони, мафиози ощущал праведный гнев. Табита посмела нанести такое тяжелое увечье его фрицу. Руку юноша почти полностью восстановил, но не пережитый, не выпущенный гнев внутри Освальда остался, ожидая своего часа. Наемник, вспоминая вчерашние мольбы Освальда остановить его, если мафиози снова захочет поступить безрассудно, сначала хотел пригрозить ему заключением в квартире до полной амнистии, все равно без пароля Кабупат выбрался бы отсюда разве что через окно, но затем резко передумал. После завтрака юноша отправился за транспортом и вещами Освальда в его старую квартиру. Нигма, действующий параллельно с киллером, не терял времени, проворачивая свою аферу, и благодаря ему обвинения с Освальда вскоре бы сняли, а детектив оказался бы в окружной тюрьме. И тогда в городе, где лицом истинного правосудия, надежды на справедливость для простых граждан стал человек, застреливший перспективного мэра, обещающего фундаментальные перемены, снова начались бы осложняющие все гражданские беспорядки. Эхо безнадеги прокатилось бы по замусоренным закоулкам, и пингвин, несущий ответственность за порядок, пусть и с преступной стороны, не мог так просто дать выйти кровавым рекам из берегов, ощущая необходимость действовать как можно скорее. Иногда можно побыть отчаянным и немного безрассудным, как бы под крайне тлетворно влиял на осторожного в обычное время фрица, что тоже начинал играть по-крупному. Когда до временного главы готэмской мафии дошли новости о заключении Освальда, он праздновал, так пышно и бурно, как никогда ранее. Теперь-то он наконец мог выдохнуть. Ощущение этой радости и свободы быстро улетучилось, едва он увидел первые горячие новости из Аркхема. Пусть пресса и молчала, что произошло, Гилзин не сомневался, что ночью из лечебницы сбежал именно пингвин, согнав к особняку всех головорезов, что только согласились убить Кабупата, едва завидит на месте. Буч Гилзин всегда неоднозначно относился к пингвину. Поначалу, еще работая с Муни, он считал его слишком скользким, слишком покладистым, и, только узнав о предательстве и перебежничестве сначала к Марани, затем Фальконе, понял, какую мерзкую игру тот вел, прикрываясь милыми улыбками и сладкоголосыми речами. Опасаться Освальда здоровяк начал после недельных пыток Виктором, тогда, будучи уверенным в полной преданности, мафиози относился к нему исключительно как к верному цепному псу, что не имеет права ни на что, кроме служения, а после приказал застрелить его любимую женщину и унизительно отрубил левую руку, и липкой тенью в мужчине зароилась ненависть. Но затем ненависть сменилась истинным страхом, не после налетов на его точки и постоянным ожиданием, придет по его голову пингвин или нет, а после послания на столе и в белье его возлюбленной. Это было предупреждение о том, что Табита уже на мушке, и что от смерти девушку отделяет только воля мафиози. Потому, когда на пороге приемной, в дверях, сняв из хромированной беретты с глушителем его охранников, оседающих на пол, не успев даже вытащить оружие, появился Освальд Кабупат в выглаженном фраке, мужчину едва не хватил инфаркт. Следом за пингвином, держа в обеих руках по окровавленному клинку, в одной приближенной по форме к Бауи, а в другой, метательной, мгновенно направленной на Табиту, вышел Фриц. Если до вынужденного месячного выживания Кабупат предпочитал делегировать убийство, отнимая жизни только в принципиальных ситуациях или на эмоциях, то рядом с Фрицем ему пришлось научиться какой-никакой командной работе, лентяйство и помыкательство Фриц не прощал. По-армейски с ножом обращаться Освальд так и не приловчился в меру слишком сильной импульсивности, но повысил точность стрельбы до попаданий со второго-третьего раза вместо хаотичной пулеметной очереди, что раньше заменяло ему меткость. «Здравствуй, старый друг», разводя руки в стороны и, чуть выгибаясь вперед, пошел он на Бутча, оседающего по креслу. «Мы тут проходили мимо, и у моего напарника случайно соскользнул нож». Мафиози указал кистью с зажатой в ней береттой в сторону наемника, бесшумно шагающего позади. С его клинка прозаично стекала еще теплая кровь. «На глотки твоих людей, 15 раз», — уточнил Фриц, поравнявшись с Освальдом и смотря Табите в глаза. На лице девушки, она, бесспорно, узнала в юноше того остервенелого малолетку с крыши с ножами, ощутив покалывание раны на спине и остаточную, призрачную боль в уже вправленном и сросшемся, работающем запястье, застыло опасение. Табита не боялась, в отличие от Гилзина, но была уверена, если киллер вступит в схватку с ней в полную силу уже двумя руками, ей не продержаться и нескольких минут. «Надеюсь, ты же не будешь сердиться, Буч», — в голосе Кабупата звучал весь доступный ему диапазон издевательских интонаций, — «а я не буду злиться на то, что ты решил меня кинуть. Забудем старые обиды и начнем с чистого листа. Ты должен быть в Аркхеме. Тебя разыскивают», — нервно потея и сжимая в руках ворот халата, подал голос Гилзин. «Скоро здесь будут копы, и ты не тронешь ни меня, ни мою Табиту». Пингвин очаровательно улыбнулся, и на его лице читалось исключительное превосходство, давящее, уничтожающее. Он знал, что выиграл, даже не вступая в бой. Оставив Гилзина с Табитой в имении, заваленном трупами, Освальд планировал вернуться туда, когда закончится пересмотр дела по убийству Голована. Мафиози и киллер направились в сторону готэмского кладбища. За время в бегах Освальд уже был там трижды, перелезая ночью, как какой-то вандал, через забор, чтобы не попасться. Тогда патрули выслеживали каждое движение по адресам, где мог появиться мафиози. Ему казалось унизительным, что он не может, как все обычные люди, просто войти в центральные ворота и принести белые лилии, что так любила матушка, на могилу. Будучи маленьким, Освальд часто покупал матери цветы и милые безделушки за скопленные деньги, что не выбивали из него школьные хулиганы и отморозки по соседству. Кабупат купался в ее любви и отдавал бы ей в разы больше, став по-настоящему успешным, но не справился и подвел ее, дав матушке так позорно умереть. Всю дорогу пингвин находился в приподнятом настроении, полностью удовлетворенный вендеттой, но стоило им подъехать к кладбищенским воротам, как, держа на коленях объемный букет белых лилий, до тошноты сладко пахнущих, мафиози едва сдерживал слезы, стискивая влажные гибкие стебли, боль, все это время глубоко внутри копящаяся, начала рваться наружу. Ливень, что почти не прекращался с самого утра, усиливался, и Фриц отдаленно подумал, что зря Освальд всадил в мэра зонт, теперь им придется мокнуть под открытым небом. Когда напор воды чуть уменьшился, напарники вышли из машины, звучно закрывая двери и синхронно раскрывая створки скрипучих кованых ворот. Освальд, ковыляя по вымощенной гравием дорожке, с налипающими на лоб волосами и насквозь промокшим костюмом, давился болезненными комками, уже не в силах сдерживаться, а, едва увидев надгробие, согнулся, беззвучно крича: «Гертруда Капельпут, дорогая мать!» Фриц положил руку на плечо мафиози, такой простой, почти дружеский жест, и тот, понемногу возвращаясь в реальность, выпрямился. Юноша иногда был в некой форме благодарен Освальду за то, что тот не требовал ни слов, ни реакции в столь острых ситуациях, где другие эмпатично могли бы разделить боль и траур, но киллер не ощущал ничего. «Здравствуй, мама. Мне так жаль, что я не попал на похороны». Кабб подговорил с трудом, захлебываясь от слез, рывками глотая воздух и с трудом изрекая слова из-за боли в груди. «Я совершил столько ошибок, и ты бы точно рассердилась, если бы узнала, чем твой сын занимался все эти годы на самом деле. Но я ни на секунду не забывал твоих слов, что стану великим человеком, мама, и я продолжу бороться за это. Дороги назад уже нет. Я воздал по заслугам тому, кто сделал это с тобой, а еще у меня появился первый настоящий друг. Это тот самый немец, ты еще передавала ему пластинки. Он не бросил меня в беде». Юноша приподнял брови, удивленный подобной искренностью. Едва ли рыдающий Освальд стал бы лгать на могиле матери. «Я очень стараюсь, правда, мама, но, честно говоря, я не знаю, справлюсь ли без тебя». Фриц, все еще держа Освальда за плечо, осознал, что никогда не стоял на могиле покойной матушки. Ее просто увезли, накрыв грязной простыней, даже не заметив прячущегося под кроватью ребенка. Он еще несколько месяцев скитался, пока его не поймали сотрудники полиции. Со стороны входа в их сторону направился мужчина возрастом за 50, судя по одежде, весьма состоятельный, в шляпе и с аккуратным букетом лилий вперемешку с алыми розами. Юноша насторожился, но не подал виду, даже когда мужчина остановился в нескольких метрах от могилы, нерешительно смотря на спутников. «Добрый день», его голос был мягок и бесхитростен, но ощущалась принадлежность к потомственной аристократии. «Прошу меня простить, не хотел мешать вам». Мужчина положил букет рядом с массивной связкой, оставленной Освальдом. «Лилии, ее любимые, если не ошибаюсь». «Да, все верно». Пингвин вытер слезы. Дождь постепенно прекращался. Фриц отшагнул назад, стараясь не вслушиваться в разговор. Это было не его дело. «Вы ее знали? Очень давно. Но нашел, увы, лишь после смерти. Я, Элайджа Ван Даль, Освальд Кабупат». Они пожали друг другу руки. «Кабупат», удивился мужчина. «Вы родственник Гертруды? Она моя мать». «Мать, вы ее родной сын?» Мужчина и мафиози смерили друг друга непонимающими взглядами, а до Фрица раньше, чем до них, дошло, что, кажется, на могиле матери воссоединятся отец с сыном, в их внешности и манерах прослеживалось слишком много сходств. Как прозаично, потерять мать, чтобы познакомиться с отцом. Фриц подумал о том, что, наверное, не хотел бы знакомиться со своим отцом. Гертруда ушла 31 год назад, точно. Господи, она ничего мне не сказала. О чем? О моем сыне. Договорившись собраться на семейный ужин после решения пингвином некоторых проблем, как его не переполняло желание сблизиться с новообретенным отцом, начинать их знакомство с полицией на хвосте мафиози попросту бы не смог, Элайджа и Освальд разъехались в разные стороны, обменявшись контактами и теплыми прощальными объятиями. Ведя машину в сторону дома и слушая бормотание Кабупата касаемо невозможности произошедшего, юношу настигло понимание, что у него даже полного имени, которым можно было бы представиться в подобной ситуации, нет. Конечно, у киллера в столе лежало 5 поддельных чистых паспортов на разные имена, 6-м к которым отправилась Дизи, но ни на одно из них, окликни юношу, он бы не отозвался. Отвезя насквозь мокрого и замерзшего Освальда в квартиру отогреваться, юноша отправился за продуктами, спиртным и сигаретами в маркет в нескольких кварталах, на обратном пути сломав руку и разбив о бордюр голову какому-то молодому хулигану, что, завидев еще в магазине, насколько дорогой алкоголь и сигареты покупает киллер, решил с компанией из трех с виду баскетболистов вытрясти из тощего пацанчика стопку бенджаминов. Увидев, что с зачинщиком Фриц справился за несколько ударов свободной рукой, даже не рассыпав содержимое бумажного пакета с продуктами, прижимаемого к груди, троица кинулась в рассыпную, бросая товарища, а юноша, обведя их разочарованным взглядом, продолжил маршрут. Пингвин в пледе поверх халата сидел на диване, слушал немецкую классику на включенном проигрывателе, пластинки матушки, и бесшумно плакал. Фриц, обойдя мафиози, разложил покупки, достал из морозильной камеры лед, бросил по несколько кубиков в стаканы для сока, единственные подходящие для выпивки из всей здешней посуды, и поставил на столик перед кабупотом, разливая по ним виски на двоих. Юноша испытал желание налокаться вдрызг, лишь бы не возвращаться к мыслям об утерянной семье, что подтачивали, набирая обороты, его еще на пути с кладбища. Спутники пили и курили молча, слушая потрескивание иглы по пластинке, почти четверть часа, пока Освальд не заметил, что под снятой перчаткой на правой руке юноши краснеют совсем свежие ссадины от апперкота по челюсти попытавшегося напасть на него хулигана. Эта деталь вернула мафиози в реальности с тяжелых образов прошлого, волнами накатывающими после посещения покойной матушки и встречи с отцом. Пластинки были тем малым, что оставалось от Гертруды, и к чему хотелось снова прикоснуться. Кабупот никогда не предполагал, что все может так просто, так несправедливо закончится, а он, не в состоянии исправить допущенного, останется жить с ничем не заглушаемым чувством вины. «Это кого вы так?» – удивленно спросил мафиози, беря юношу за руку и проведя большим пальцем по воспаленным костяшкам, запоздало и смущенно понимая, что они сидят с Фрицем почти вплотную друг к другу. Фриц на его памяти никогда не дрался кулаками, предпочитая битву на ножах или с сохранением дистанции. «Совсем не ваш стиль. Пытались ограбить. Какие-то дети с мышцами». Юноша долго пытался подобрать нужный термин. Обычно его вообще не замечали, и до подобных драк доходило крайне редко, и без мозга. «Надеюсь, вы хорошо их попортили не только кулаками, но и своими ножичками», — Освальд гнусно захихикал, отпивая из стакана, так и не отпустив руки юноши, ощущая под пальцами шрамы на внутренней части ладони наемника. Фриц, чуть сжав ответ на кисть Освальда, все же убрал руку, отстраняясь, чтобы прикурить. Пингвин подлил им виски, и юноша, уже вылокавший стакан на голодный желудок, подумал, что лучше остановиться, но все равно потянулся к стакану.